растем. Летом многое переменилось во дворе. Увели в колхозное стадо теленка Февралика. Но это-то не беда, ему там хорошо, его можно увидеть. А вот Цезарь улетел совсем. Виновата Лена. Она выпросила клетку с попугаем погулять, а во дворе открыла дверцу. Она говорила, что открыла ее, чтобы Цезарь подышал свежим воздухом, как будто воздух не проникал сквозь прутья. И Цезарь улетел и не вернулся. Где он теперь? Кому он кричит, что его забыли, что он красавец, чтобы на него посмотрели? Понимают его лесные птицы? А вот козленок-прыгун, хоть и убегает со двора, но молодец, всегда вернется. Он пролезает в любую дырку. Он очень хитрый. Он убегает пастись в дальние огороды, свой не трогает. Возвращается довольный. Бывают за ним и погони, но прыгуна не догнать. С Буськой у прыгуна плохие отношения. Когда Буська лает, прыгун выставляет на нее крепкие растущие рожки. Так проходит несколько минут. Потом Буська и прыгун расходятся. Каждый считает себя победителем. Прыгун весь избегался и исхудал, и вредный Санька стал звать его скелетом. Мало того, он даже звал его барабанная шкура. Самое горькое, что прыгун откликался на эти прозвища, а на собственное имя отзываться перестал. Уж как Ваня не кричал, козленок уходил играть с Санькой. Буська при этом радовалась. Она подбегала и валилась на траву кверху лапами, чтоб с ней поиграли. Но Ване хотелось играть вместе со всеми. Однажды Ваня стоял во дворе и смотрел на небо. А прыгун разбежался сзади. И как поддаст Ване под коленки. Ваня даже на него верхом сел, а прыгун и рад радёхонек. Встал Ваня на ноги, не рассердился на прыгуна, а изумился. И это тот самый козленок, который умещался в мотоциклетном шлеме, которого Ваня таскал на руках. Неужели это он? Ну, конечно. Попробовал Ваня поднять прыгуна на руки. Тот прямо сам на руки скачет, а поднять его тяжело. И всего за полгода. Вот это растет. Смотрит Ваня вокруг. Все растут. Цыплята давно ли вылупились, а уже гребешки обозначились и уже стараются петь, как петухи. Кролики у Саньки такие толстые, еле по двору перешлепывают. Всю капусту соседи съели. О теленке-февралике можно и не говорить, это просто бык. А давно ли этот февралик родился? В феврале. Давно ли Ваня кормил его из соски? Давно ли февралик топал ножками так, что Ваня думал, что это олененок серебряная копытца из сказки? Казалось, теленочек сейчас топнет ножкой, и из-под копытец вылетят разноцветные искры. Давно ли Ваня смотрел в глаза теленку и думал, что теленок видит больше, чем он, потому что глаза у теленка большие? Да, давно ли? А деревья? У тополя листья больше, чем Ванины ладошки. А давно ли были одни липучие почки? А уж лопухи! Такие огромные, что под ними в жару прячется Буська. А недавно Аленушка заблудилась. Ну и Аленушка растет. Дедушка ей делает новую кроватку. И Коля растет. Мама с папой говорят, что к осени ему нужна новая форма, из прежней вырос. Все растут, все. Огурцы давно ли были с ноготок мизинца, а теперь сорвешь и в кармане заметно. Морковь растет. Давно ли были мышиные хвостики, а теперь потянешь за ботву? И она отрывается, такая большая морковка в земле. Что и говорить, все растет, и все растут, все, кроме Вани. Ваня не растет, застрял. Застрял на одном месте, вот беда так беда. Пошел Ваня к бабушке. «Бабушка, что это я совсем не расту?» «А ты ешь получше», — ответила бабушка, — «вот и все дела». И будешь расти. Смотри, как Коля молотит. Скоро отца перерастет. Деда уже перерос. А дедушка плохо ест? Да он всю жизнь плохо ел. А как же тогда вырос? Бабушка засмеялась. Бабушка, дай мне поесть. Поешь, миленький, поешь. А что тебе дать? Чтобы я вырос. Возьми хлебушка кусочек. Отрежь мне большой-большой. Бабушка отрезала Ване большущий кусок ржаного хлеба. А еще разрезала свежий огурец и полила медом. Огурец Ваня съел, не отходя от бабушки, а с куском хлеба вышел во двор. Посмотрел на кусок, сел на лавку и стал есть. Ел, ел. Подошел дедушка, спросил, чего больно маленький ломоть-то взял? Ваня поделился с дедушкой, отщипнул кусочек. Подошли к Ване курицы и петухи, Ваня и им покрошил хлебца. Подошел прыгун, и его Ваня угостил. Тут пришла пора декабринку из стада встречать. Ей Ваня скормил оставшийся кусочек хлеба. «Растите все!» — говорил добрый Ваня. «Растите большими, а я уж как-нибудь».